Как и прошедшей ночью, из комнаты дует холод. Дверь на веранду не закрыли. Осенняя ночь свежа, и воздух стынет быстро. Никита входит в комнату. Он зажигает лампу. Беспорядок нисколько не переменился. Из стола торчат листки бумаги, на полу валяются раскрытый чемодан и портплед. Усилие, еще одно усилие, и Никита обертывается лицом к кровати. Здесь, на полу, ногами к затворенной двери веранды лежал Верт. Теперь здесь никого нет. Пол пуст. Чуть сдернут с кровати конец одеяла. Наверное, его задели, когда укладывали Верта в ящик. Еще усилие, еще одно последнее усилие. Никита направляется к веранде. Несколько секунд он должен преодолевать взглядом темноту. Он различает очертания рам. Ему нужно посмотреть наверх, под потолок. Но взор его натыкается на упавший стул. Как попал сюда стул? Наверное, пытались снять с крючка ремень. Надо только поднять взгляд, чтобы убедиться, что ремня нет. Но глаза не могут подняться. И неожиданно яркое воспоминание, мгновенно переходящее в осязательные чувства, коленка сильно ударяется о ножку стула, отбрасывает Никиту прочь от двери. Как мог он забыть об этом? Когда, подняв Верта с пола, он начал подвигаться к двери спиной вперед, коленка его ударилась о ножку стула. И он тогда же, о да, тогда же, подумал, этот стул Верт вышиб у себя из-под ног, едва петля была надета на шею. Внести теперь этот стул в комнату? Нет-нет. Никита закрывает дверь и дважды резко поворачивает в замке ключ. Он старается удержать ощущение холодного металла в пальцах, которыми только что держал ключ. Да, он в действительности запер дверь веранды. Зачем он пришел в эту комнату? Нужно что-то сделать. Нужно подойти к столу и привести в порядок ящик. Кто-нибудь должен взять и пересмотреть все, что осталось после Верта. Но Никита берет только одну книжку — учебник шахматной игры. Да, кажется, он затем и пришел сюда, чтобы взять эту книжку. Он тушит лампу и, стараясь ступать медленнее, ровнее, мурлыча песенку, выходит в переднюю. Но дверь он закрывает стремительно, одним тяжелым и сильным движением, точно ускользая от кого-то, и так же, как в двери веранды, дважды повертывает ключ. В своей комнате он подходит к роялю, но тотчас догадывается, что играть нельзя, потому что за музыкой ничего не слышно. Слышать же нужно все — тончайшие шорохи, потрескивания, скрипы. Боже мой, каким истребляющим разрушением исполнена каждая секунда! С какой машинной непрерывностью подкрадывается ко всему смерть! Каким отчаянием проникнуты все эти вопли, стоны и жалобы умирания! Никита отыскивает в книге шахматную задачу, берет доску и расставляет фигуры. Так, притаившись, улавливая малейшее движение воздуха, он собирает волю и мысль на одном — в три хода мат. Постепенно осмысливаются темные деревяшки, наполняются значением квадраты полированной доски. Турою можно шаховать. Раз, два, три. Три хода. Впрочем, одна минута. Почему не третий ход? Тогда король защищается. Нет, защищаться он не может. Он уходит. Раз, два, сюда. Конечно, третий ход. Тура как будто движется сама. Она качнулась вверх и вбок, точно приподнятая невидимой рукой. Невидимой? Рука видна прекрасно. Расплюснутые широкие на концах пальцы, буйно растущие волосы, покрывающие кожу пуховой перчаткой, лоснящиеся от мыла и воды. «Ваш ход, Карев», — тихо говорит Верт. «А!» — вскрикивает Никита, ударяя по шахматной доске снизу вверх. Грохот падающих фигур, доски и стула возвращает его к жизни. Но он стоит, прижавшись к стене, блуждая широкими горящими глазами по комнате, и торопливые змейки пота, извиваясь, ползут по его лицу. Стул валяется на полу точно так, как другой такой же стул на веранде. Никита широким шагом приближается к нему, берет его и с неистовой злобой ставит на ножки.